Глава 4. Гиббонс открыл для Евы кабинет Марты, а сам отправился искать ее помощницу. Несмотря на то, что кабинет Марты по размерам значительно уступал кабинету Гиббонса, его отличали тот же минимализм и предельный прагматизм обстановки. Конечно, здесь можно было заметить некие индивидуальные штрихи, привнесенные в интерьер самой Мартой. Семейные фотографии, искривленный держатель для карандашей и ручек, изготовленный либо ребенком, либо неумелым взрослым. На подоконнике в горшке стояло какое-то тропическое растение с обильной листвой. Ева заметила записку, наклеенную на небольшую мультиварку. 5 фунтов. Чтобы постоянно напоминать, какой вес ей нужно сбросить, прежде чем приготовить что-нибудь вкусненькое, прокомментировала Пибоди и добавила. Тебе-то никогда не приходится беспокоиться о собственном весе. Ну а если у кого-то возникает подобная проблема, он готов воспользоваться любыми способами и стимулами. Судя по тому, что говорят все, кто ее знал, Марта очень любила свою работу. Однако этот кабинет не стал для нее вторым домом, как это часто происходит с очень многими. Он, конечно, довольно удобный, но в нем совсем мало личных вещей. Вот фотографии, держатель для карандашей и ручек, и, пожалуй, все. Даже в моем кабинете, в центральном управлении, гораздо больше личного, чем здесь, — подумала Ева. Всякие мелкие вещички, использовавшиеся в основном как пресс-папье, или чтобы можно было что-то взять в руки, повертеть, поиграться. Цветные стекла в маленьком окне кабинета постоянно радовали Еву. Глупый игрушечный пистолет, умевший разговаривать и подаренный ей когда-то Пибоди, неизменно смешил ее. Однажды Ева даже попыталась завести комнатное растение, но после того, как оно едва не погибло из-за ее невнимания, она отказалась от этой идеи. Ева обратилась к средствам связи, стоявшим на рабочем столе, включила их на прослушивание. Различные межофисные переговоры, ничего существенного. Парочка переговоров с клиентами, которые она отметила для себя. Еще один разговор с юридическим отделом по какому-то острому вопросу, который Ева даже не поняла. Один звонок няне, чтобы сообщить ей о позднем возвращении, попросить задержаться подольше и помочь Дензелу приготовить ужин для детей. И, наконец, 2 последних звонка мужу. Закончив прослушивание, Ева подняла глаза от телефона и увидела в дверном проеме женщину с бледным заплаканным лицом. Я услышала ее голос и подумала, когда я услышала ее голос. «Вы Джози Осло?» «Да, да, я Джози, помощница Марты». «Лейтенант Даллас, детектив Пибоди. Садитесь, нам нужно задать вам несколько вопросов». Я ничего не знала до того, как пришла на работу. По утрам я никогда не включаю телевизор. Просто на него нет времени. Когда я пришла сюда, то увидела, что Лорен, миссис Уилки, рыдает. Потом все заплакали. Никто не знал, что делать. Она беспомощно оглянулась по сторонам и схватилась за голову. «Слай, мистер Гиббонс, немного опоздал. Он попытался дозвониться до мужа Марты, но ему никто не ответил. Он позвонил в полицию, но там ему тоже ничего толком не сообщили. Тогда он сказал, что нам следует отменить все назначенные на сегодняшний и завтрашний день встречи и консультации. И всех отпустил по домам. Но никто домой не пошел. Все пока еще здесь. Становится легче, когда рядом находятся другие люди, знавшие покойного. Заметила Пибоди и подвела Джози к креслу. Да, наверное. Когда я услышала ее голос, я подумала. Вот видите, наверное, все-таки произошла какая-то ошибка. Однако. Да, мне очень жаль, но ошибки не произошло. И Марта действительно мертва. Ева прислонилась к столу. Сколько времени вы работаете ее помощницей? Около 2 лет. Я сюда пришла сразу же после колледжа. А сейчас я посещаю вечернюю магистратуру. Возникали ли в последнее время какие-либо проблемы в вашей работе? Принтер Марты сломался, но я его починила. Что-нибудь из ряда вон выходящее, уточнила Ева. Нет, не думаю. О, нет, я совсем забыла. Джим с Чазом попали в автомобильную аварию в Лас-Вегасе. Они поехали туда на совещание и должны были вчера вернуться, но они ехали в такси, с которым столкнулась другая машина. И Час, то есть мистер Парзари и мистер Арнольд, очень сильно пострадали. Вот почему Слаю пришлось поручить Марте и Лорен дополнительную работу. По этой причине Марта вынуждена была вчера остаться здесь допоздна. Как ее помощница, вы должны знать, над чем она работала. Вы ведь ведете журнал ее консультаций и встреч? Да, конечно, веду. Были ли у Марты в последнее время какие-либо встречи, которые вызывали у нее озабоченность, расстраивали ее, или просто были чем-то необычны? Джози отвела взгляд. «Нет, Джози», — резко произнесла Ева так, что сразу же заставила девушку снова взглянуть на нее. «Вы должны рассказать нам все. Марта запрещала мне говорить что-либо посторонним». «Но ведь это было до ее гибели». Пибоди села рядом с девушкой. «Вам нужно помочь Марте, ее семье и нашему расследованию». «Да, конечно, я понимаю. Она не хотела расстраивать Слая и сказала, что все уладит сама». «Уладит что?» — спросила Ева. «Ну, просто, знаете, миссис Мопсли...» Марта проводила аудит ее доверительного фонда по просьбе его членов. Марта просто делала свою работу, но миссис Мопсли была страшно расстроена и жутко злилась. Говорила, что это ее деньги, и что она не позволит бездушным бухгалтерам дать всяким там грязным кретинам, она именно так и выражалась, оружие для ее смещения с поста руководителя фонда. И еще она клялась, что Марта очень сильно пожалеет, если не сделает так, как хочет миссис Мопсли. И чего же она хотела? Думаю, она хотела, чтобы Марта, ну, подправила кое-какие цифры, и все бы выглядело идеально. Но знаете, мне ведь запрещено беседовать об аудите и о клиентах. Вы излагаете полиции информацию, касающуюся возможного преступления, напомнила Ева. Ну, я помогала Марте проверять отдельные счета, некоторые данные, и мы выяснили, что миссис Мопсли... В общем, миссис Мопсли обманывала клиентов. Она брала определенные суммы, на которые не имела права, и покрывала их таким образом, что все это выглядело как допустимые траты. Клиентами являлись члены доверительного фонда, поэтому Марта должна была представить им тот отчет, который был нужен миссис Мопсли. Марта сказала ей, что если она будет давить на нее и шантажировать, ей придется открыть все их переговоры членам фонда и передать материалы в суд. Миссис Мопсли была буквально вне себя от злости. Марта попросила меня зайти и закрыть за собой дверь, и все мне пересказала, так как, по ее словам, я помогаю ей в аудите и должна это знать. Правда, кое-что из того, что происходило между ними, я и сама слышала. Кроме того, она потребовала, чтобы в том случае, если миссис Мопсли или кто бы то ни было еще попытается выйти на меня или давить по поводу упомянутого аудита, я немедленно ей это сообщила. И кто-либо пытался? Нет, люди, подобные миссис Мопсли, не обращают внимания на каких-то там помощниц. Марта попросила меня сообщить миссис Мопсли, если она еще раз попробует связаться с нами, что Марты нет, но при этом записать ее звонок сначала до конца. Если звонки не прекратятся, она была намерена сообщить обо всем Слаю. Они вместе должны были поставить в известность членов фонда. «Вы располагаете полным именем миссис Мопсли и контактной информацией?» «Да, конечно. Кандида Мопсли. Я могу вам найти ее адрес». «Адреса», — поправилась Джози. «И информацию о членах фонда. Мне следует сообщить об этом Слаю, как вы думаете?» «Думаю, что да, но пока расскажите мне о вчерашнем дне. Мопсли пыталась связаться с Мартой?» «Вчера нет. Мы были очень заняты и расстроены из-за того несчастного случая. Марта работала с тремя аудитами, два из них только успела начать. Я тоже осталась после работы, чтобы помочь ей. Но около 8 часов она сказала, чтобы я шла домой. И я пошла. Я жутко устала. Моя соседка по комнате незадолго до того поссорилась со своим парнем. Поэтому часа два мы просидели с ней. Она изливала мне душу. «Хорошо. Теперь передайте детективу Пибоди всю нужную нам информацию и попросите зайти к нам Лорен Уилке». «Да, конечно». Джози встала. «Марта была потрясающим человеком и очень хорошим начальником. Она многому меня научила. С ней было очень интересно работать». Пибоди дождалась, пока Джози выйдет. «О Кандиде Мопсли буквально вопят все СМИ. Она то и дело попадает в реабилитационные клиники по причине употребления наркотиков и алкогольной зависимости. Что представляется в качестве смягчающего обстоятельства всякий раз, когда она разбивает очередную машину, нападает на очередную соперницу, устраивает дебош в очередном гостиничном номере и так далее. Она много путешествует. У ее семьи много денег, но она их проматывает с немыслимой скоростью». «Тебе-то откуда это известно?» «Мы с Макнабом любим время от времени посмотреть каналы, на которых рассказывают о жизни знаменитостей. Узнали, что она была обручена бесчисленное множество раз. Замужем пробыла где-то примерно минут пять после свадьбы в поместье на одном из островов в Южных морях, на которую было потрачено несколько десятков миллионов долларов. Говорят, что одно только платье невесты тогда стоило». «Меня подобные вещи не интересуют». «Извини, увлеклась. Если говорить по сути, то мы имеем дело с очень богатой и чрезвычайно испорченной стервой, известной своим агрессивным поведением». «С такой, которая могла заказать ненавистную ей бухгалтершу, не слишком профессиональным наемным убийцам?» «Вполне. Кроме того, известно, что года два назад у нее были дела с довольно темными личностями. Теми, кто знает, как выполнить подобный заказ». «Хорошо, надо получить на нее более или менее полную информацию. Нам предстоит с ней побеседовать. И спустись, пожалуйста, вниз, посмотри, не приготовил ли охранник копию журнала посещений для нас. Если нет, то на него следует немного надавить. Мне такая работа нравится». Чуть не прыгая от предвкушения особого наслаждения, которое ей доставляли допросы богатых знаменитостей, Пибоди торопливо вышла, а в кабинет почти сразу же вошла еще одна сотрудница компании. Если Джози производила впечатление миловидной, юной и свежей и была одета по последней моде, то Лорен всем своим видом напоминала тонкий, остро отточенный карандаш, худощавая и угловатая, со аскетичной прической, коротко остриженные седые волосы. На ней был брючный костюм темно-синего офисного цвета, лишавший ее последних намеков на женственность, и белоснежная рубашка. Глаза Лорен слегка припухли, но в них не было и следа слез. Она окинула Еву пристальным оценивающим взглядом с ног до головы. «Вы занимаетесь поиском того, кто сделал это с Мартой?» «Да, я главный следователь». Лорен едва заметно кивнула. «Вы смотритесь вполне профессионально». Она села, закинув ногу на ногу и положив руки на колени. «И что вам нужно от меня?» Ева задала ей стандартный набор вопросов. Складывалось впечатление, что коллега Марты ничего не знала о ее конфликте с Мопсли. Кроме того, от Лорен не так легко было добиться информации, касавшейся ее работы, как от молодой помощницы. «Многое из того, чем мы здесь занимаемся, носит закрытый характер. Мы не имеем права ничего разглашать. Ну и помимо всего прочего, мы с Мартой работали с разными счетами. И, как правило, не пересекались. Разве что в случае болезни или каких-либо иных обстоятельств». Она мрачно поджала губы. «Я имею в виду, например, прекращение контракта с работником. Сильвестр передавал аудит или клиента одной из нас. Как, например, произошло в данном случае после автомобильной аварии. Вы с Мартой взялись за чужую работу». «Совершенно верно. У нашей фирмы очень хорошая репутация, вполне заслуженная и заработанная тяжелым трудом. Мы славимся своей точностью, аккуратностью и абсолютной конфиденциальностью. И наш отдел внес свою лепту в указанную репутацию. Час и Джим не смогут вернуться к работе, по крайней мере, еще несколько дней или даже недель. А работа не может ждать». «Если материалы, с которыми вы работаете, настолько серьезны, то не исключено, что сотрудники могут подвергаться угрозам и шантажу?» «Большей частью мы имеем дело с корпорациями и крупным бизнесом. И, конечно, у тамошних адвокатов возникают периодические столкновения с нашими. Но в основном они заняты процессами с теми судами, которые одобрили поручение на аудит или выдали его. За несколько прошедших лет был ряд случаев, когда кому-то из клиентов становилось известно, кто конкретно из наших сотрудников занимается тем или иным аудитом. И случались, правда, довольно редко, злобные звонки и еще реже столкновения здесь, в офисе. Нам приходится с этим мириться. Ведь у многих из наших клиентов есть основания для озлобленности и страха. Она небрежно повела своими костлявыми плечами. Но по большей части мы работаем в спокойной и мирной обстановке, в очень приятной и дружеской атмосфере. «А как насчет попыток подкупа? Были такие?» Лорен улыбнулась. «Вполне естественно для человека, запутавшегося в финансовых операциях, который в данный момент проходит аудиторскую ревизию, предложить аудитору или какому-то другому сотруднику компании взятку за то, чтобы тот скрыл его подлоги и другие злоупотребления. Но получение взятки означает риск тюремного заключения или очень большого штрафа, утраты заработанной тяжелым трудом лицензии и увольнение из компании. Взятки иногда составляют очень приличную сумму и, по мнению некоторых, способны покрыть все упомянутые вами издержки. Не знаю, возможно. Однако я лично считаю такой подход неразумным и близоруким. Цифры никогда не лгут, лейтенант. Рано или поздно они откроют всю правду, и тогда эти быстро заработанные легкие деньги станут для вас страшной обузой. Как бы то ни было, Марта на подобное никогда бы не пошла». «У вас нет никаких сомнений по ее поводу?» «Ни малейших. Ей очень нравилась ее работа, и она неплохо зарабатывала. Ее мужу тоже нравится его работа, и он тоже очень прилично зарабатывает. У них есть дети, и Марта никогда бы не стала рисковать репутацией семьи и выставлять своих детей на такой позор. Ну и просто надо начинать с того, что Марта была глубоко нравственным человеком». Впервые за все время голос Лорен дрогнул, и ее до того сухие глаза внезапно наполнились слезами. «Извините меня, я стараюсь сдерживать эмоции, но это чрезвычайно сложно. Я вас прекрасно понимаю, вы нам очень помогли. Если вы вспомните что-то еще, даже какую-то мелкую подробность, пожалуйста, свяжитесь с нами». «Обязательно». Лорен встала. «В хорошую погоду я всегда хожу пешком. Мы с Мартой часто прогуливались вместе. Я живу всего в двух кварталах от того дома, где, как говорят, ее нашли. Я вообще люблю гулять по городу. Но мне никогда не приходило в голову, что подобные прогулки в нашем районе могут быть опасны. В том районе, где я живу. Теперь я, конечно... Наверное, я еще очень долго не смогу спокойно прогуливаться там». «И еще одно», — сказала Ева, заметив, что Лорен направляется к выходу. «У вас есть какие-либо деловые отношения с группой Вин? Или, возможно, вы что-то о них знаете?» «Вин, то есть побеждать?» В ответ на кивок Евы она пренебрежительно сжала губы. «Кажется, что-то знакомое, но не могу припомнить, что. По крайней мере, я наверняка не проводила никакой работы для них или в связи с ними». «Хорошо, спасибо». Когда Пибоди вернулась с копией журнала посещений, они вместе допросили других сотрудников. Все, что говорили служащие компании, вполне укладывалось в уже сложившийся образ Марты, обожаемой коллегами. Однако ничего нового они не сообщили. Ева совсем не удивилась, когда ей передали, что ордер на ознакомление с делами компании увяз в обычной юридической трясине. Однако она ничуть не сомневалась, что судье Янг удастся найти способ вытащить его оттуда. Кроме того, у них уже появилась одна очень важная зацепка. «Нам нужно найти эту самую Кандиду Мопсли. Но вначале я хотела бы еще раз посетить место преступления, еще раз встретиться с обоими свидетелями и побеседовать с партнерами Уайтстоуна. Нужно начать поиски того транспортного средства, на котором ее перевозили». Ева отъехала от обочины, и к тому времени, когда она проехала через несколько кварталов, Пибоди уже успела задремать с ноутбуком в руках. Ева толкнула ее в плечо. «Что?» — скрикнула Пибоди. «Вон там кафетерий. Сбегай, купи нам что-нибудь перекусить». «Да, конечно. Извини. Мы возились с Мэвис и ее бандой почти до полуночи. Усталость начинает сказываться. Еще раз извини. Зарядись чем-нибудь тонизирующим». Пибоди потерла лицо руками, зевнула и выползла из машины. Ева пошла в противоположном направлении и, не обращая внимания на непрекращающуюся морось, остановилась перед домом, в котором было найдено тело Марты Дикинсон. Даже в такую мерзкую погоду дом производил очень приятное впечатление. Величественное строение в классическом стиле, превосходно отремонтированное. Вряд ли у владельцев возникнут проблемы со сдачей помещений в аренду. Если, конечно, этому не помешает слух о совершенном здесь убийстве. Ева закрыла глаза и задумалась. Убийцы припарковывают большой фургон или машину. Малолитражный автомобиль вряд ли подошел бы для похищения. Перед входом в офисное здание. Рано или поздно жертва должна выйти. Ожидание — только часть сложного плана. Камеры видеонаблюдения не охватывают квартал со всех сторон. Пусть она выйдет и немного отойдет от здания. Они выскакивают из машины, позволяют ей пройти немного вперед, заходят сзади, оглушают, затыкают рот, скручивают руки. Все это занимает не более нескольких секунд. Один из них садится на место водителя, другой — на заднее сиденье рядом с ней. Зажимает ей рот рукой, если она начинает сопротивляться или шуметь, пригибает к сиденью. Едут они недолго. Затем один из них выходит, открывает дверь дома и возвращается. Жертву заталкивают внутрь. Занимает это всего несколько секунд. «Представить, как все произошло, несложно», — подумала Ева. «Произошло все достаточно просто, а вот ответить на вопрос «почему» гораздо сложнее». «Лейтенант!» Ева обернулась. К ней подошел Кармайкл. Плащ на нем промок, лицо раскраснелось от холода. «Я встретил детектива Пибоди в кафе. Мы тоже как раз собирались перекусить». «Нашли свидетелей?» «Практически никого. Те, с кем мы беседовали, ничего не слышали. Правда, одного возможного свидетеля мы все-таки разыскали. Женщину. Живет на противоположной стороне улицы, в квартире на четвертом этаже. Окна выходят сюда». Она вспомнила, что, кажется, видела фургон, припаркованный здесь прошлой ночью. «Какой фургон?» Темного цвета, как она выразилась. Может быть, черный, может быть, темно-синий или темно-серый. Ни модели, ни марки, ни номеров не помнит. У нее что-то случилось с жалюзи. Она попыталась их починить, и вот тогда-то и увидела фургон. Кроме того, она утверждает, что в квартире на первом этаже видела свет. Свидетельница обратила внимание на это еще и потому, что внимательно следила за ремонтом в доме. И решила, что в фургоне приехали люди, работающие в ночную смену. И когда она все это видела? По ее словам, это было около половины одиннадцатого. Некоторое время она возилась с жалюзи сама, потом пошла за своим любовником. Он спал в кресле, смотрел телевизор и заснул. Я говорил с ним по телефону, но он ничего не помнит. Мы обошли много квартир. В таком районе люди обычно открывают полиции. Но очень многих жильцов просто не было дома. Чуть позже мы продолжим отработку свидетелей. «Ну что ж, неплохо. Как там дела у Терни?» Кармайкл улыбнулся. «Она не теряет надежды. Если хочешь, возьми ее с собой и на второй обход. Пусть учится», — подумала Ева. «Ведь дела об убийстве — это, как и большая часть работы в полиции, в основном обходы квартир, ожидания, допросы свидетелей и заполнение бумаг». Она спустилась по лестнице, вскрыла печать на двери и вошла в квартиру. Ничего нового Ева найти и не ожидала. Здесь все было по-прежнему, за исключением тонкого слоя пыли, оставленной чистильщиками, и специфического химического запаха, который Ева характеризовала как почти отвратительный. Они затащили Марту Дикинсон в самую первую комнату. Необходимости в дополнительных мерах безопасности у них не было. Окна закрыты жалюзи. Свет, конечно, виден с улицы, но то, что делается в квартире, разглядеть невозможно. Звукоизоляция превосходная. Мимо мог пройти не один десяток людей, и никто не услышал бы криков Марты. Преступники забрали ее портфель, и это было не прикрытием. Он им был действительно нужен. Он входил в их задание. Забрать рабочие документы, папки, блокноты, планшет. Все, что у нее было с собой. У женщины дома двое детей. Конечно, она не стала бы изображать из себя героиню. Собственно, ради чего? Ради каких-то бездушных чисел? Ради чужих бумаг и денег? Она сразу же рассказала бы им все, что нужно, если, конечно, знала. Марта не сопротивлялась. Но действительно ли она поверила, что нападавшие отпустят ее, если она им все расскажет, отдаст документы? «Да, скорее всего, так и было», — пробормотала Ева, прохаживаясь по комнате. «Расскажи нам все, отдай то, что нам нужно, и ничего страшного с тобой не произойдет». Она поверила им, потому что выбора у нее не было. Вошла Пибоди и принесла с собой аромат чего-то очень вкусного. Куриная лапша и хлеб с добавкой пряных трав. Все из местного кафетерия, приготовленного там же. Я для нас обеих взяла по двойной порции. Кармайкл тебя нашел? Да, нашел. Сообщила о возможном свидетеле, видевшем фургон, припаркованный перед домом. Однако точного описания этого фургона женщина дать не может. Помни только, что он темного цвета. Нужно продолжить поиски в этом направлении. Ева взяла у Пибоди большую пластиковую тарелку с супом. Понюхала, попробовала. Господи, какая вкуснятина. Да уж, я свой начала есть на обратном пути. От аромата чуть с ног не свалилась. Лапша почти такая же вкусная, как та, которую когда-то варила моя бабушка. Наверное, они добавляют туда что-то запрещенное. Но черт с ними. Вкусно. Ева поняла, насколько вымоталась за прошедшую ночь и первую половину дня, и только поев, почувствовала прилив новых сил. «Они получили все, что им от нее требовалось», — сообщила она Пибоди. «Если бы Марта заявила им, что ничего не знает или что у нее ничего с собой нет, они превратили бы ее в кровавое месиво или сломали бы ей пальцы. В общем, избивали бы до тех пор, пока она не уступила бы им... или пока они не убедились бы, что она говорит правду. Преступники получили все, что им было нужно, быстро и без особого труда. И, несмотря на это, все равно убили ее. Они с самого начала собирались ее убить, какими бы сведениями она ни располагала, что бы ни делала. Злоумышленники не могли допустить никакой утечки информации от нее. Убийцы Марты связаны или с ее работой, или с владельцами этой квартиры. Или же с той фирмы, которая проводит ремонт. Мне почему-то кажется, что это владельцы дома. Их надо проверить, так же, как и компанию, занимающуюся ремонтом. Как правило, подобные компании много зарабатывают. Думаю, не ошибусь, если предположу, что аудиты у них не такая уж редкость. С этими словами Ева попробовала хлеб. В него явно добавлены какие-то запрещенные ингредиенты. Пойдем побеседуем со свидетелем и его партнерами. Ты еще не утратила интерес к Кандиде? С ней я поговорю потом, в том случае, если у тебя хватит сил отыскать ее. Я, признаться, хорошо подзаправилась. Наверное, мне следовало бы купить целый галлон этого супа. Нет. Лучше я пошлю смс-ку бабушке и попрошу прислать мне супа ее собственного приготовления. У тебя нет ни стыда, ни хитрости. Заметила Ева на ходу, поглощая свою порцию супа. «Ты должна послать ей смс-ку, в которой напишешь, что только что попробовала суп, который ничуть не хуже, чем ее. Намекнешь, что, возможно, даже и лучше. Суп, который напомнил тебе о ней и о ее супе. О том, какой он вкусный, особенно в такой холодный и мерзкий нью-йоркский денёк. Она, конечно, тут же бросится готовить и отправит тебе его, чтобы доказать, что ее суп гораздо лучше». Пибоди залезла в машину и удивленно посмотрела на Еву. «Ты что, знаешь мою бабушку? Ведь она именно так и поступит. Ты просто гений». «Именно поэтому я лейтенант, а ты нет». «Абсолютно верно. Ты собираешься съесть весь свой хлеб?» «Да, конечно». Этого я и опасалась. Пибоди вытащила ноутбук и начала поиски Кандиды Мопсли. По словам ее личного секретаря, сейчас она находится в городе. Мне сообщили, что сегодня времени для встреч у нее практически нет. Кстати, я не созналась в том, что я из полиции. Думаю, что если бы я это сделала, то она успела бы скрыться до нашего прибытия. Ну, наконец-то я дождалась от тебя хотя бы какой-то хитрости. Наверное, это суп на меня благотворно подействовал. Ева приехала в центр и припарковалась на одной из стоянок. Ледяной дождь почти прекратился, зато холод усилился. Она была благодарна недавно съеденному супу, который продолжал согревать ее, когда они торопливым шагом шли по направлению к небоскребу, где размещались бесчисленные компании. На входе она продемонстрировала охране свой жетон, назвала цель визита и проследовала к лифту. «Даллас. Существует более 2000 Максима Карго, 59-й и 60-й модели, с нью-йоркской регистрацией. Если мы возьмем весь штат Нью-Джерси, то эту цифру придется удвоить». Темного цвета. Черные, темно-синие, темно-серые. Я и говорю только о количестве машин темного цвета. Тогда выбери из них машины с отделкой салона цвета вороненая сталь. И только модели 2060. Они проскочили 18 забитых людьми этажей и подошли к висящей на стене схеме расположения офисов группы Win. Затем повернули налево и на одну из двойных дверей нашли табличку с названием компании. «Зарегистрировано более 800 таких машин», — сообщила Пибоди. «В одном только Нью-Йорке». «Проведем обычный поиск и сравним с имеющимися у нас именами. Если не найдем никаких совпадений, то расширим область поиска», — сказала Ева и первой вошла в дверь. Скромных размеров приемная была ярко декорирована в красных, белых и желтых тонах. Жгучая брюнетка за стойкой обворожительно улыбнулась Еве и Пибоди. «Чем могу быть вам полезна?» «Лейтенант Даллас, детектив Пибоди». Ева положила свой жетон на стойку. «Значит, вы по поводу той несчастной женщины, которую Брэд нашел прошлой ночью? Вы уже поймали грабителей?» «Мы хотели бы увидеть мистера Уайтстоуна», уходя от прямого ответа, сказала Ева. «Да, конечно, извините». Он был страшно потрясен. Брюнетка поднесла телефон к уху. «Брэд, пришла полиция». «Да, лейтенант Даллас». «Да, хорошо». Она положила телефон. «Я провожу вас к нему в кабинет. Может, вам что-нибудь предложить?» После супа Еве казалось, что голод прошел у нее навсегда. «Нет, спасибо, не беспокойтесь. Скажите, партнеры мистера Уайтстоуна на месте?» «Джейк на деловом обеде и вернется к 2 часам. Роб сейчас занимается клиентом. Я сообщу о вас его секретарше на тот случай, если вы захотите с ним переговорить». «Да, пожалуйста, если не трудно». Но не успели они выйти из приемной, как открылась дверь, и на пороге появился сам Уайтстоун. Как и на Лорен, на нем были свежая сияющая белизная рубашка, и костюм казалось сшитый гениальным портным. Однако темные круги под глазами скрыть было невозможно. «Спасибо, Мари. Лейтенант, детектив, надеюсь, вы пришли, чтобы сообщить мне, что бандиты схвачены». Он жестом предложил им проследовать в его небольшой, но очень милый кабинет. «Широкое окно», — отметила для себя Ева. «Удобная стойка для компьютера. Картины современных художников, аудиосистема черного цвета. Пара кресел с ярко-красной обивкой для посетителей». «Мы получили подтверждение того, что Марта Дикинсон была убита в вашей квартире». «Что? В самой квартире?» «Дело в том, что это было не ограбление. Когда в последний раз вы заходили к себе в квартиру?» «Я...» Уайтстоун сел. «Позавчера я зашел туда, чтобы переговорить с бригадиром рабочих по некоторым вопросам, связанным с ремонтом. Его имя? Джаспер Милк. Компания Милк и сыновья. Компания существует уже давно и управляется третьим поколением хозяев. Они настоящие мастера своего дела. И на них можно положиться. Кроме того, уходя, они всегда ставили здание на сигнализацию. У нас хорошая система оповещения». «Да, я смогла в этом убедиться. У кого есть коды от дверей?» «У меня, у Джаспера, у моих партнеров. Да, еще у дизайнера. Саша Кирби из City Style. Но если этому человеку удалось взломать... Мы не обнаружили никаких следов взлома. Ева видела, как меняется выражение лица ее собеседника от удивления к пониманию и затем к решительному нежеланию соглашаться с очевидными фактами. «Послушайте, я полностью доверяю всем людям, знающим код и имеющим доступ в мою квартиру, и я не могу представить себе, как кто-либо мог туда проникнуть без разрешения». «Мы располагаем абсолютно неопровержимыми доказательствами, мистер Уайтстоун. У меня нет оснований вам не верить, но я просто ничего не могу понять. У меня в квартире установлена новейшая охранная система». «Брюер, Кайл и Мартиня, бухгалтерско-аудиторская фирма. В ней работала убитая. Насколько нам известно, у вас названные фирмы имеются общие клиенты». Выражение изумления мгновенно исчезло с лица Уайтстоуна. Теперь он казался просто подавленным и даже немного больным. «Я так сходу и не припомню, но попрошу секретаря уточнить. Однако, если вы сможете назвать мне наших общих клиентов...» «Пибоди, дай мне список». Та уже была наготове и протянула Уайтстоуну список общих клиентов, которые ей уже удалось обнаружить. «С этими людьми я не работаю. Вот, узнаю Эбнера Виллера. С ним работает Джейк. Корпорация Блэксфорд, клиенты Роба. Эти, по крайней мере, мне известны. Что касается остальных, мне нужно просмотреть бумаги и побеседовать с Робом и Джейком». «Мы должны будем поговорить и с вашими партнерами». «Да, конечно, но я все равно ничего не понимаю. Зачем кому-то понадобилось воспользоваться моим ремонтируемым жилищем для того, чтобы убить эту женщину?» «Хороший вопрос», — отозвалась Ева.